«Тут-то и зарыта собака!» — воскликнул Дрейтон. «Не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь исчез. Мы не сомневаемся, что двое внеземлян, которых мы приняли мертвыми, благополучно прибыли на станцию назначения, так как ни единого нарушения в расписании прибытий зарегистрировано не было». «Но ведь я же отправился в систему енотовой шкуры, и оттуда должны были сообщить...» Он умолк, оглушенный внезапной мыслью. Дрейтон медленно кивнул. «Я так и думал, что вы разберетесь в ситуации. Питер Максвелл благополучно прибыл на станцию енотовой шкуры и почти месяц назад вернулся на землю». «Это какая-то ошибка», — машинально сказал Максвелл. Он был не в силах поверить, что их теперь двое, что на земле существует еще один Питер Максвелл, во всем ему подобный. «Нет, это не ошибка», — сказал Дрейтон. «Мы пришли к выводу, что эта планета не перехватывает волновые схемы. Она их дублирует». «Так значит, я существую в двойственном числе, и, может быть...» «Уже нет», — сказал Дрейтон. «Вы существуете в единственном числе. Примерно через неделю после своего возвращения Питер Максвелл погиб. Несчастный случай».